Аня. Привет, Наташа. Я вижу, что ты сидишь в редакции «Любимый Арзамас». Я там давным-давно не была. Скажи мне, а вот я помню, что на кухне стоит кофемашина, которая делает кофе из капсул. Ты его любишь пить? Честно? Да. Я сейчас боюсь прозвучать как ужасный сноб. Но я не уважаю капсульные кофеварки. Вот, я тоже ненавижу капсульный кофе, никогда его не пила. Мне кажется, он абсолютно несъедобным. В последнее время случилась грустная история, потому что у нас очень маленькая гейзерная кофеварка, как раз та, которую я вожу везде с собой, я ее привезла из Москвы. И этого кофе никогда не хватает, потому что он на две крошечные чашечки. Поэтому я заказала большой кофейник гейзерный. Когда он приехал, я поняла, что у нас здесь индукционная плита, и в этом кофейнике невозможно сварить кофе. Тогда я попросила друзей, которые должны были придумать подарок на день рождения моему мужу, подарить большой кофейник. И они подарили кофейник. Ну, во-первых, они подарили кофейник на две маленькие чашечки, такой же, как у нас. Ну, я подумала, ничего страшного, будем ставить два кофейника. Но оказалось, что он не подходит к нашей индукционной плите. Поэтому у нас есть теперь три гейзерные кофеварки, и две из них не подходят к плите. Это катастрофа. Привет! Это подкаст просветительского проекта «Арзамас. Неловкая пауза». В нем редакторы, фактчекеры и другие сотрудники «Арзамаса» рассказывают фан-факты и всякие маленькие истории, которые узнали, пока работали. Он называется «Неловкая пауза», потому что он позволит вам заполнить всякие неловкие паузы в вашем повседневном общении. И со мной сейчас в Зуме редактор «Арзамаса» Аня Красильщик. А я Наташа Фаликова, тоже редактор «Арзамаса». Привет, здравствуйте. Аня. Здравствуйте. Так, я узнала про твою любовь к кофе. Приятно поговорить с человеком, который тоже очень любит кофе и страдает от изобилия гейзерных кофеварок в жизни. Неправильных гейзерных кофеварок. С кофеварками все в порядке, это с плитой что-то не так. Плита очень удобная. Но они плохо сочетаются друг с другом. Знаешь ли ты людей, которые любят кофе больше, чем ты? И больше, чем я, видимо. Ты знаешь, я, собственно, не зря заговорила про кофе, потому что я хочу рассказать историю, которую недавно услышала, когда записывала мой любимый формат, цикл «Слова культур». Это вообще придумала не я, к сожалению, мне даже обидно. Это придумал другой редактор «Арзамаса» Кирилл Главастиков. Суть в том, что мы зовем какого-нибудь лингвиста или переводчика, или человека, который блестяще знает просто какой-то язык, и просим его выбрать какое-то количество слов, обычно их от 10 до 12, чаще всего 11, и через эти слова он рассказывает что-то такое совершенно неочевидное про культуру этих людей, которые говорят на этом языке, и культуру страны, где они живут. Сначала мы делали это все в виде текстов, а потом мы стали записывать аудио. Мне это ужасно нравится, это очень приятно. Во-первых, потому что я этих людей, которым я заказывала тексты, почти никого никогда в жизни не видела, а тут мы познакомились, хоть и в Зуме, но познакомились. А во-вторых, потому что это вообще ужасно всегда обаятельно. И вот недавно я записывала на этот раз людей, которых я до этого очень много раз видела в жизни, и вообще которых я очень люблю, потому что эти люди вели итальянский язык в РГГУ, в итальянском центре, где я сама училась. Благодаря которым я полюбила очень и кофе, и все остальное, и очень полюбила итальянский язык. Ты говорила с людьми, которые, собственно, и представили тебе Италию как эту прекрасную страну, и людей, которые говорят на итальянском языке, и кофе. Я догадывалась, что раз выпуск про кофе, то ты будешь рассказывать про итальянцев. Собственно, их зовут Ольга Гуревич и Ксения Евнилович, и они не итальянки, но они безумно похожи на итальянок. Вот они сидели в студии в Иерусалиме, а я сидела в Зуме в Тель-Авиве, смотрела на них, как они это все говорят, и хотелось мне рыдать от счастья, потому что это было совершенно прекрасно. И вот они рассказали историю про маньяков, студентов из Италии. Значит, раньше, я не знаю, как сейчас, был такой постоянный обмен студентами между РГГУ и разными итальянскими университетами. В частности, Университа Ориентали ди Наполи, в который я однажды поехала в октябре. Я даже помню, я туда полетела 13 сентября, пятницу 2002 года. И я думала, что я непременно погибну в полете, потому что это была пятница, 13 число. Это было очень неуютно. А обратно я летела 13 октября. Это был ровно месяц. Но этот месяц был как год, наверное, в моей жизни. Он был очень длинный. Вот, я жила в Неаполе, в мансарде, с двумя итальянскими девчонками, которых звали Клара и Джованна. Mm-hmm. И мы все время тусили, и пили кофе, и не только кофе. И вообще классно проводили время. Это было очень прикольно. В самом опасном неаполитанском квартале. Ну так вот, это я туда ездила, а неаполитанские студенты из Университета Ориентали ди Наполи ездили в Москву, в итальянский центр РГГУ, чтобы учить русский. И вот Оля с Ксенией рассказали, что студенты настолько были озабочены тем, чтобы пить правильный кофе в Москве, что они брали с собой бутылки с водой. Не только вот это вот мокко. Да, не только мокко, сам кофе. Уж я не знаю, какой они везли с собой кофе, но явно итальянский. Но еще они везли воду. Интересно еще, что эта вода, которую они привозили, была из водопровода неаполитанского. Вот что было еще особенно смешно. Ого, ого, это вода, которую приходилось провозить в багаже, да? То есть надо очень верить в воду своего родного города для того, чтобы тратить на нее такие бесценные килограммы багажного веса. Меня это совершенно поразило. И я теперь все время, когда утром варю себе в своей этой единственной работающей кофеварке, гейзерной, кофе, наливаю из такого фильтра Брита воду и думаю, черт, наверное, это неправильная вода. Вот если бы у меня была настоящая правильная вода, у меня был бы восхитительный какой-то совершенно невероятный кофе. Я могу только почувствовать глубокое, глубочайшее уважение. То, как итальянцы заботятся об итальянскости своей жизни, мне кажется, у меня бы никогда не получилось. Я, может быть, даже сама бы хотела так заботиться об итальянскости своей жизни. Это как? Ты же в Сиене недавно жила. Я, кстати, тоже... У меня вторая была стажировка в Сиене. Я когда жила в Сиене, я... Сейчас будет позор. Ты мне рассказала очень хорошую байку, я расскажу тебе максимально позорную байку. Я жила там летом, было очень жарко, понятное дело. Да, я тоже, кстати. И я ходила в кафе разные, итальянские, и просила там iced americano. На меня смотрели как на городскую сумасшедшую, ну или просто как на иностранку. И я каждый раз на своем ломаном итальянском, у меня плохой итальянский, пытался объяснить, что такое айст американо. А, подожди, а что такое айст американо? Я, кстати, это американо со льдом или что? Да, это американо со льдом. Было несколько этапов инструкции для этого. Нужно взять кафе, аква фредда, гьяччо. И на каждом этапе объяснения всех ингредиентов какой-нибудь замечательный итальянец смотрел на меня с невероятным состраданием в глазах. Я вот сейчас представляю, раз они даже воду возили в Россию для того, чтобы сделать по-настоящему хороший кофе, насколько же им было тяжело. Почему им было тяжело? Им было нормально, потому что они делали хороший кофе. Да, но они просто делали они его... Просто они заранее продумали себе весь хазелах, как говорят голландцы, а именно уют и вот это вот все, чтобы им было хорошо жить. Нет, им было тяжело в Италии, когда я приходила и издевалась над их любимым напитком. Ну да, я думаю, что они на тебя смотрели довольно презрительно, это правда. Хотя мне кажется, что кофе со льдом вполне себе есть среди этих бешеного количества разновидностей кофе. Как раз в этом выпуске про слова итальянской культуры Оля с Ксенией рассказывают про то, какой они пьют кофе, какой бывает кофе, какое есть невероятное количество разновидностей кофе и вообще, как это важно для культуры. Там наверняка есть кофе и вино. Нет, слушай, про вино там ничего особого нет, но там есть рассказ про слово «аперичено», что означает «аперитив, заменяющий ужин». То есть когда люди вечером не хотят есть, но хотят выпить какую-нибудь рюмочку, коктейль или бокал вина или что-нибудь еще и съесть разные приятные закусочки. Еще этот рассказ был привязан к слову «амадзе кафе». Это такой алкоголь, который пьют после кофе, чтобы можно было получше заснуть, чтобы во рту было не так горько. В общем, есть такая штука амадзе-кафе. Убийца кофе, амадзары — это убивать. То есть кофе — это практически что-то одушевленное, раз его можно убить. Понятно, почему о нём так заботятся, это некоторое существо. Оля с Ксенией рассказывают, собственно, про отношения итальянцев с кофе и про то, какое бывает бесконечное количество разных видов кофе, и просто кофе, и макьято, и кафе-латте. И это, кстати, не то, что называется латте, а вовсе не латте, как некоторые люди говорят, никакой не латте, а латте, потому что латте — это молоко. В общем, кафе-латте — это пополам, когда есть половина кофе, половина молока. Логично. Его пьют дети и старушки. И, видимо, после 12. Ну, почему? Ну, есть же такое представление, что в Италии нельзя заказать капучино после 12 дня. Может быть, я вот совсем не помню, но, может быть, ты права. И, соответственно, латте — это у них молоко, а мы называем латте то, что они называют латте макьято. Латте макьято — это, собственно, молоко, где есть ложечка кофе. Когда где-то бываю, где пьют кофе, я никогда не могу понять, как называется кофе, который мне всегда ужасно хочется выпить, и который пьют, например, в Испании... И в Италии, мне кажется, тоже его пьют. Это кофе в таких стеклянных небольших стаканчиках, И это похоже просто на кофе с молоком, и наверху есть чуть-чуть немножко пенки, но это точно не капучино, потому что капучино подают в других чашках, вообще в чашках, не в стаканах. И я все время забываю, как оно называется, и пытаюсь его угадать. Что это? В смысле, я все время говорю что-то такое, что я думаю, что есть вот этот кофе, и почти всегда попадаю в просак и заказываю, на самом деле, что-то не то, что я хочу. Но мне уже неудобно сказать. О, нет. Как же это называлось по-испански сейчас? Нет, не помню, не вспомню сейчас. Мы попросим слушателей подсказать тебе, что это за кофе, чтобы это навсегда осталось в истории Арзамас, и ты никогда это не забывала. Да. Мне не простят слушатели, если я тебя не спрошу. Скажи, пожалуйста, а какой алкоголь является убийцей кофе? Слушай, ну, насколько я понимаю, это может быть все что угодно. Какую-то там рюмочку чего-то там, самбуки какой-нибудь они выпьют. А, то есть любой алкоголь является убийцей кофе? Это как кофе пьют, чтобы протрезветь? Я никогда не слышала, если честно, чтобы кофе пили, чтобы протрезветь. Да? Мне кажется, кофе не помогает. Не знаю. Я даже знаю персонажа сериала «Карточный домик», который пытался это сделать. Ему, правда, не помогло. Что-то вот... Я смотрела этот сериал, но не помню, кто там пытался выпить кофе, протрезветь. Короче, Амадзе кафе – это может быть как раз стаканчик самбуки, граппы, какой-нибудь ликер, например, лимончелло. В общем, такое что-то. Понятно. Местное. Я очень много всего узнала про кофе сегодня. В общем, я очень советую этот выпуск. 11 слов, позволяющих понять культуру Италии. Да, там даже 12. 12 слов, помогающих понять итальянскую культуру. Слова культуры можно послушать на сайте arzamas.academy и в нашем приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store или Google Play. А если у вас еще нет подписки, я дарю вам такой промокод. Американо. Американо. В честь того самого напитка, который я по глупости пила в Италии, где все нужно делать не американо, а итальяно. Вот. Всем американо, на мой счет. И это был подкаст «Неловкая пауза», а говорила я с редактором Аней Красильщик. Спасибо, Аня. Еще хочу поблагодарить Киру Вайнштейн за ремикс джингла и Юлию Мартынову за редактуру монтажа. Кстати, если вы хотите помочь редактору проекта «Арзамас» вспомнить, как называется кофейный напиток, который подается в маленьком стаканчике с небольшим количеством молочной пены, напишите нам, пожалуйста. «Арзамас» есть во всех соцсетях, и так там и называется. «Арзамас» латиницей. А еще вы можете написать нам на почту arzamas@arzamas.academy с темой письма подкаст «Неловкая пауза».